«Разве не каждый?» Тезис этого подхода к жизни таков. Не страшно иметь угри, если они есть у всех. Конечно, это неправильно, потому что угри могут быть опасны для здоровья. Классический пример лозунга «Разве не каждый?» дает женщина, одержимая сторонница очистки толстой кишки. В терапевтической группе она без конца могла говорить о своих приключениях в собственной гостиной очистки толстой кишки. И все терпеливо слушали, пока кто-то не спросил: «А что такое очистка толстой кишки?» Женщина очень удивилась. Она не могла поверить, что в комнате, где так много людей, никто не интересуется очисткой прямой кишки и не занимается этим. Разве не каждый? Этим занимались ее родители, и с большинством своих друзей она познакомилась в той же гостиной. А главная тема разговоров в ее клубе для бриджа — сравнение гостиной очистки толстой кишки с другими гостинами. Футболка «Разве не каждый?» популярна в средней школе, особенно среди лидеров класса, девушек-участниц парадов и будущих карьеристов. И даже в таком возрасте она может иметь опасные последствия, если будет подкрепляться родителями дома или учителями в классе. Она хороша также для бизнеса и активно эксплуатируется гробовщиками и в меньшей мере представителями страховых компаний. Любопытно, что многие биржевые дельцы, которые консервативны не меньше гробовщиков, избегают такой футболки. Ключевое слово здесь, придающее лозунгу опасность политического взрыва – «каждый». Кто такой этот «каждый»? Для носителя футболки «каждый» – это те, у кого, по моему мнению, все в порядке, включая и меня самого. По этой причине у таких людей есть еще две футболки, которые они надевают в соответствующих случаях. В обществе незнакомцев они носят футболку «Разве не каждый?», но когда оказываются среди людей, которыми восхищаются, то надевают футболки с надписями «Как я соответствую?» или «Я знаком с влиятельными людьми». Они поклонники того, что Синклер Льюис символизировал в своем «Бэббите», и того, что Алан Харрингтон сатирически назвал централизмом, доктрину, утверждающую, что самое безопасное место в мертвой точке. Герой Харрингтона так уверовал в это, что мог продавать страховые полисы каждые 30 секунд. У носителя такой футболки самая любимая тема в разговоре «я тоже». Любимая игра, оказывается, далеко не каждый, что, как выясняется, он знал заранее. Так что его излюбленное чувство — удивление, надуманное. Прозвище его — гад ползучий, а любимый герой — тот, кто стрижет всех под одну гребенку. В передней комнате он поступает так, как должны, по его мнению, поступать люди, у которых все в порядке, и тщательно избегает тех, у кого не все в порядке. Зато в задней комнате он допускает любые, самые странные поступки и иногда даже ужасные преступления. Он живет в мире, в котором никто его не понимает, кроме самых близких приятелей, и сценарий призывает такого человека совершить какое-нибудь тайное злодеяние. Когда наступает конец, этот человек не очень протестует, потому что считает, что заслуживает этого в соответствии с собственным лозунгом: «Тот, кто нарушает правила, обязательные для каждого, должен быть наказан». А надпись на спине его футболки: «Он не такой, как мы. Он помешанный, или коммунист, или еще кто-нибудь». С надписью на футболке тесно связана могильная плита, которую мы рассмотрим в следующей главе.